Да. Ну как, понравился подарки вам? А я еще не глядела. С днем рождения, мое солнышко. Здоровья, здоровья, счастья вам. Спасибо, спасибо. Чтобы вы всегда были такой добрый. Да, ну, я их как кормила, так и буду кормить. Выгляните в окошко на кухне, мы вам помахаем. Хорошо. Выгляните, мы стоим, ждем вас.